Глава 6. Адрес. Она стояла, стараясь дышать ровно, и ждала, выдержит ли он и эту роль. Тихон медленно поправил что-то в компьютере. Его взгляд, холодный и отстраненный, наконец сфокусировался на ней, но в нем не было и тени готовности помочь. Напротив, в его глазах вспыхнуло раздражение. «Вы что, Алиса, на экскурсию сюда пришли? Или все-таки на практику?» Его голос прозвучал тихо, но каждый звук был отточен как в гамме. «Вам дали задание, а не урок с пошаговой инструкцией». Он резко поднялся из-за стола, и его высокая фигура вдруг показалась ей не просто внушительной, а угрожающей. Вся его внешняя привлекательность, которая не давала ей покоя, куда-то исчезла. Она чувствовала, как тело сжимается чуть ли не от страха. Тихон подошел к ее столу, к плащу и ткнул пальцем в ткань. «Технологическая сложность», – с язвительной насмешкой повторил ее слова. «Вы думаете, великие вещи создаются по методичкам из архива? Вы ждали, что я буду держать вас за руку и водить иголкой? Вы просили не рутину, так вот она вам. Реставрация – это не про швы и иглы, это про то, чтобы понять, почему ткань рыхлая, почему нить порвалась. Это диалог с вещью. А вы приходите ко мне с вопросом из учебника для школьного урока труда». Алиса почувствовала, как кровь ударила в лицо. Вся ее выстроенная уверенность рухнула под напором его гнева. Внутри все закипело. «Я пришла к вам не как ученица гуру за мистическим откровением», – выпалила она. Голос ее дрожал от неподдельного возмущения. «Я пришла к руководителю мастерской за профессиональной консультацией. Если в этом театре нет нормального процесса обучения и к практикантам относятся как помехи, которую нужно загрузить работой и забыть, то так и скажите». «А вы что думали?» – резко прерывал Тихон, его глаза сузились. «Что это кукольный театр на ярмарке? Что я вас буду хвалить и гладить по головке? Вы хотели доказать, что вы не такая, как все? Что вы способны на большее? Так действуйте. Не приходите ко мне с жалобами на рыхлую структуру. Найди решение, экспериментируй, ошибайся в конце концов. Страсть и огонь – это прекрасно, Алиса, но за ними должны следовать мозги и самостоятельность». «Так может, вам сначала определиться, чего вы хотите?» В голосе Алисы зазвенели ноты ярости, но она их изо всех сил попыталась заглушить. «Сначала вы говорите о возрождении души и таинстве, а когда я спрашиваю, как это сделать технически, вы обвиняете меня в непрофессионализме. Вы сами не знаете, что от меня нужно. Вы просто устроили мне испытание, чтобы я сама сломалась и ушла». Они стояли друг напротив друга, оба взвинченные, оба дышащие тяжело и гневно. Воздух между ними трещал от напряжения. Тихон молчал. Его взгляд еще секунду назад полный ярости внезапно стал опять пустым и усталым. Он отвернулся. «Вам нужно не мое руководство, Алиса. Вам нужно, чтобы вас пожалели и сказали, что вы молодец. Этого здесь не будет. Ваше задание остается в силе. Не отвлекайте меня больше по пустякам». И он повернулся, чтобы уйти, закончив разговор. Казалось, стена, которую Алиса пыталась проломить, не рухнула, а стала еще выше и неприступнее. Их первый настоящий разговор закончился громким злым скандалом, и непонятно, стало ли от этого легче. Нет, легче не стало, но стало понятнее. Он расставил все по местам. Я для него не Аля больше, это во-первых. Помогать он мне не будет, это во-вторых. Он устроил мне практику «сделай сам», вывернулся. Не я, брошенная и обиженная, а он. Он раздувает щеки и делает так, чтобы мне было еще труднее. Она быстро собралась и пошла домой. До конца рабочего дня оставалось 5-7 минут, но она не стала дожидаться. Она не хотела никого видеть в таком состоянии. «Как прошло?» – позвонил Мишка. «Не особо. Дали восстанавливать старый плащ, такой старый, что я боюсь, он вообще рассыплется на кусочки. А у тебя что?» «А я по зайцам. Надо придумать новые бошки, старые стрепались, уши грязные. Но это фигня. Ты завтра что делаешь вечером? Есть билеты в Ленком». «Отлично. Даже не буду спрашивать, на что. Так интереснее». «Тогда в инете тоже не смотри. Давай у театра без 15:07. Очень-то не уставай там. Я знаю, ты у Шахова. Зверюга. На прошлом курсе Машка Зотова у него практику проходила. Строгий очень». «У тебя есть ее телефон?» «Был где-то, перешлю. Хорошая мысль. Поспрашивай, что там он от нее хотел и вообще. У Машки красный диплом, кстати. Она в малом сейчас». «Спасибо. До завтра», — попрощалась Алиса. Через минуту звякнуло сообщение с телефоном Машки Зотовой. Опять зазвонил телефон. «Лисонька!» — бабушка дело свое знала. «Даже не знаю, верить мне своей подруге или нет». «Так ты уже съездила?» — удивилась Алиса. «Конечно. Она сказала, что была карта, только это не карта, а по каким-то знакам можно найти адрес какой-то старой квартиры в Москве. Есть там кто в этой квартире сейчас или нет, она не знает. Там якобы были какие-то книги или что-то, что осталось от братства. Толком она ничего не сказала. Может, в дневнике, что написано, завуалировано? Ты его повнимательнее почитай». «Как интересно!» – воскликнула Алиса. «Не сразу читай. Отложи на некоторое время и с незамыленным взглядом опять просмотри. Ну, а если не найдешь ничего, значит, не найдешь. Мы же даже не знаем, что искать», – заключила бабушка. «Как не знаем? Адрес буду искать, лишь бы дом не сломали». «И не говори. Но они, наверное, тоже об этом думали из братства. Наверняка в центре где-нибудь квартира. Как прошел первый день практики?» «Все отлично, спасибо, ба». Она так и решила оставить дневник на время, чтобы отдохнуть от этих мыслей и переключиться на плащ. Алиса налила чаю, достала клубничное варенье, и в тот момент, когда она положила в рот первую ложку, вспомнила, что на плаще был какой-то знакомый узор, вышитый на подкладе, а она ее все отпорола и положила рядом на столе, скомканной как мусор. Вдруг уборщица его выбросит? Нет. Значит, надо прийти на работу раньше, чем начнется уборка. Алиса схватила дневник.